привел к организации совместного советско-американского предприятия корпорации «Ферротерм» для дальнейшей разработки и внедрения в клиническую практику новой методологии лечения злокачественных новообразований. Предполагалось, что советская сторона вкладывает в совместное предприятие разработанную технологию и методику лечения. Американская берет на себя финансирование этих работ в СССР и Соединенных Штатов Америки сроком на 5 лет. Была создана совместная корпорация «Ферротерм» во главе с Гудовым и выпущены акции на сумму 50 миллионов долларов для распространения в Соединенных Штатах Америки и СССР по 25 миллионов долларов. Казалось, чего лучше? Проблема наконец-то будет решена. Могу представить себе, с каким чувством удовлетворения возвращался на родину Василий Федотович. Однако в Москве все сложилось иначе. Председатель кооператива «Контур» Брискин без всяких объяснений отстранил Гудова от работы в кооперативе. Потрясенный происшедшим, Василий Федотович узнал в юридическом отделе кооператива, что его председатель занят оформлением совместной советско-американской организации, хотя и под прежним названием «Ферротерм», но теперь уже под своим именем. Основная задача — разработка методологии лечения онкологических больных — была отнесена на второй план. Вперед вынесены совсем другие задачи, не имеющие никакого отношения к медицине. Организация досуга, информационные услуги и так далее. А Гудову, чтобы он не возражал против такой фальсификации, была предложена премия в размере нескольких тысяч рублей. Возмущенный изобретатель тут же отказался от подобной взятки. Тогда, по указанию Брискина, из лаборатории было изъято все оборудование, которое было передано Гудову бесплатно Институтом лекарственных средств, а вместе с ним прихваченный сейф, в котором хранились научные материалы, разработки, научные данные за 35 лет работы Гудова над проблемой. Тут же против руководителя лаборатории тем же Брискиным было подстроено смехотворное дело о привлечении Гудова к суду за использование в личных целях 10 литров спирта из лабораторных запасов. При проверке ОБХСС ложное обвинение в адрес ученого было немедленно отвергнуто. Но председатель «Контура» пошел еще дальше. Он передал все материалы, изъятые из лаборатории Гудова, одной из фирм, связанных с кооперативом, советско-швейцарскому совместному предприятию «Лесинверселит», проводящему с «Контуром» операции по торговле лесом. Закономерен вопрос. Какое отношение это имеет к лечению рака, к методу Гудова? Сам Брискин улетел в Америку. Прямо сюжет для детектива. И подсудное дело. Но не тот человек, Гудов, чтобы его затевать. Видя, что вокруг его изобретения идет нечестная игра, Василий Федотович был вынужден расторгнуть предварительное соглашение с американской фирмой, вступившей в контакт с нечестным инициативным председателем кооператива. «Ну что же», — грустно улыбается Василий Федотович, «видимо, я поторопился тогда в Америке, утверждая, что сегодня чувствую перестройку собственными руками. Ведь так было со всеми моими изобретениями в былые годы. Так что же сегодня?» Гудов в поисках материальной поддержки вынужден был уйти в другой кооператив. Бывают добросовестные люди, которые с открытым сердцем и доброй душой помогают в беде. Такого человека встретил Гудов. Этот человек — Равиль Юсупович Буркай, председатель кооператива «Инконт» Советского фонда мира, который будет финансировать часть исследовательской работы по ферромагнитной гипертермии. Ученый продолжает свои исследования и клиническую практику с профессором Харченко в его институте.